катятся ко всем чертям. Я нынче вместе с долговязым решаем тайны бытия. Я нынче вместе с долговязым решаем тайны бытия. Я больше не ищу друзей среди поэтов и блядей. Я стану вместе с долговязым перевоспитывать людей. Я стану вместе с долговязым перевоспитывать людей. Заблуждение к миражу.